72. В этом году Авлу Цицини, Луцию Апронию и Гаю Силию присуждаются триумфальные знаки отличия за деяния, совершенные ими вместе с Германиком. Тиберий отклонил титул отца Отечества, который ему не раз предлагался народом. Несмотря на принятое Сенатом решение, он не позволил присягнуть на верность его распоряжениям, смотри примечание 103, повторяя, что все человеческое непрочно, и что чем выше он вознесется, тем более скользким будет его положение. Примечание 103. В 42 году до нашей эры триумвиры Октавиан, Антоний и Лепид поклялись нерушимо соблюдать все законы и распоряжения, изданные Юлием Цезарем. В дальнейшем, в эпоху империи, вошло в обыкновение в первый день Нового года присягать на верность распоряжениям правящего принцепса и всех его умерших предшественников. Конец примечания. Это, однако, не внушило доверия к его гражданским чувствам, ибо он уже восстановил закон об оскорблении величия, смотри примечание 104, который, нося в былое время то же название, преследовал совершенно другое. Он был направлен лишь против тех, кто причинял ущерб войску предательством, гражданскому единству смутами и, наконец, величию римского народа дурным управлением государством. Осуждались дела, слова не влекли за собой наказание. Примечание 104. Этот закон, обычно его называют законом об оскорблении величества, что не совсем точно, так как под величеством подразумевается достоинство властителя, монарха, был издан во время диктатуры Корнелия Суллы, приблизительно в 80 году до нашей эры, и именовался Lex Cornelia. Сообщаемое Тацитом о его первоначальной направленности подтверждается и Цицероном, письмах к друзьям. Конец примечания. Первым, кто на основании этого закона повел дознание о злонамеренных сочинениях, был Август, возмущенный дерзостью, с какой Кассий Север порочил знатных мужчин и женщин в своих наглых писаниях. А затем и Тиберий, когда претор Помпей Макр обратился к нему с вопросом, не возобновить ли дела об оскорблении величия. Ответил, что законы должны быть неукоснительно соблюдаемы. И его также раздражили распространявшиеся неизвестными сочинителями стихи о его жестокости и надменности и неладах с матерью.